Часть первая. Состояние. Часто мы не замечаем, насколько сильно наше внутреннее состояние влияет на все аспекты нашей жизни. Следует также помнить, что здоровье оценивается не только по состоянию тела, но и включает оценку состояния души человека и его разума. То, как мы чувствуем, думаем и реагируем на окружающий мир, определяет наше восприятие и качество жизни. Изменение состояния может стать ключом к улучшению нашего здоровья, отношений и профессиональных достижений. Наше внутреннее состояние — совокупность наших мыслей, чувств, эмоций и физического самочувствия. Когда мы находимся в состоянии стресса или тревоги, это может негативно сказаться на нашем физическом и психическом здоровье, ухудшить отношения с окружающими и снизить продуктивность. С другой стороны, позитивное и гармоничное состояние помогает нам справляться с трудностями, достигать поставленных целей и наслаждаться жизнью. Из личного опыта. Приняв один из дней ценность удовольствия, я в значительной мере изменил свои жизненные стратегии и повысил качество своей жизни. Так, при изменении одного элемента системы меняется вся система целиком. Как мы можем изменить состояние? Через тело. Регулярная физическая активность не только укрепляет здоровье, но и стимулирует выработку эндорфинов, гормонов, которые улучшают настроение, повышают уровень энергии и помогают справиться со стрессом. Спорт делает нас более устойчивыми к вызовам и способствует эмоциональной стабильности. Расслабляющие практики, такие как йога, массаж, дыхательные упражнения и ароматерапия, снимают мышечное напряжение, улучшают кровообращение и помогают достичь общего расслабления. Они необходимы для восстановления после нагрузок и поддержания хорошего самочувствия. Качественный сон и соблюдение режима играют ключевую роль в поддержании здоровья. Недостаток сна ведет к повышенной тревожности, раздражительности и ухудшения восприятия жизни. Это увеличивает риск ошибочных решений и снижает способность справляться с ежедневными задачами. Через ум, внимание и концентрация, практики медитации и осознанности помогают успокоить разум, снять стресс и сосредоточиться на текущем моменте, избавляя от постоянных переживаний о прошлом или будущем. Работа с мышлением. Позитивное мышление и осознание своих ценностей способствует принятию лучших решений. Практика благодарности и поиск положительных моментов в каждом дне помогают сохранять оптимизм, улучшая настроение и общее состояние. Окружение. Влияние окружения на наше состояние огромно. Общение с позитивными, вдохновляющими людьми поддерживает веру в свои силы, помогает сохранять мотивацию и улучшает эмоциональный фон. Через духовные практики, духовная энергия, внутреннее чувство гармонии и спокойствия формируется через практики осознанности, медитации, йоги и ведения здорового образа жизни. Высокий уровень духовной энергии помогает справляться со стрессом, поддерживать позитивное состояние и находить радость в простых моментах. Духовный рост — это путь к самопознанию, развитию осознанности, сострадания и мудрости. Он помогает нам находить смысл и цель жизни, лучше справляться с трудностями и двигаться к самосовершенствованию. Духовный рост и энергия взаимосвязаны. Развитие одного способствует усилению другого, создавая основу для более гармоничной и осмысленной жизни. Изменение внутреннего состояния может стать мощным инструментом для улучшения качества жизни. Практикуя физическую активность, медитацию, позитивное мышление, заботясь о своем питании и сне, а также окружая себя позитивными людьми, мы можем значительно изменить свою жизнь к лучшему. Не бойтесь экспериментировать и находить те методы, которые работают именно для вас. Пусть ваше состояние будет источником силы и вдохновения на пути к счастливой и успешной жизни.